Тао Цуань взял себя в руки и сказал: «Генерал, если вы не уверены, то, пожалуйста, не делайте этого. Если вы погибнете в этой битве, то от эти 10 000 солдат полностью лишатся своего командования. Неужели вы собираетесь нарушить свою клятву господину?» «Клятву?» Мысли Гуань Юй тут же вернулись в персиковый сад, когда они дали свою клятву. «Хоть мы и родились в разное время, мы лишь надеемся, что сможем умереть в один день». Затем Гуань Юй сказал Тао Цуаню: «Если мы ничего не сделаем, то просто умрем внутри города, загнанные в ловушку. Лучше сделать что-нибудь и умереть достойно, чем вообще ничего не сделать». Затем он взял Тао Цуаня за плечи и сказал: «Друг, не переживай ни о чем, с Чжоу Цаним на моей стороне, я обязательно смогу вернуться». Тогда Тао Цуань покачал своей головой и сказал: «Генерал, у вас есть еще один способ выжить. В настоящий момент мы вовсе не загнаны в угол. Хоть нас и осаждает армия принца Шу, он оставил для нас достаточно дыр, чтобы мы смогли уйти». Но тогда Гуань Юй строго сказал: «Нет, старший брат и стратег Пан приказали защищать Шаочун ценой своей жизни. Это место является жизненно важным объектом для контроля провинции Ян. Если бы это было не так, то старший брат не стал бы выделять нам 30 000 ши провизии и столько боеприпасов». Итак, Гуань Юй решил не сдавать Шаочун. Тогда Тао Цуань сказал: «Побег – это наш единственный путь в настоящий момент. Наши войска уже полностью лишились боевого духа, у нас также больше нет требушетов. Мы лишились всего, что у нас было. В общем, генерал, вы действительно верите, что сможете защитить этот город?» Тао Цуань на самом деле посмел грубить своему командиру, несмотря на то, что Гуань Юй всегда относился к нему, как к своему племяннику. Он был его главным заместителем, но он на самом деле посмел сделать нечто подобное. Однако его слова были подобны ведру холодной воды на голову. «Я-я». Гуань Юй несколько раз заикнулся, а затем умолк. Он уже давно понял, что отстоять город – это была просто несбыточная мечта, и если подобная ситуация будет сохраняться, то уже завтра он сам превратится в мясную котлету, вместе со всеми его солдатами. Тем не менее он упрямо продолжал цепляться за свой долг и вверенную ему задачу. Тогда Тао Цуань продолжил давить на уязвимые точки Гуань Юй. «Генерал, пожалуйста, подумайте трижды. Если вы погибнете в бою, то что будет с господином и вашей клятвой? Кроме того, здесь находится 10 000 элитных солдат провинции Цин, а господин в настоящее время испытывает острую нехватку в войсках. Если вы пожертвуете этими солдатами и своей жизнью, думаете, господин обрадуется этому?» Гуань Юй хранил молчание. Он был весьма гордым человеком, и по его мнению, этот принц Шу был просто хрупким молокососом. Но прямо сейчас этот хрупкий молокосос плотно взял его за жабры. Как его гордость могла смириться с этим? Так, Гуань Юй оказался перед выбором: остаться в Шоучуне, сохранив свою гордость и выполнить приказ Лю Бея и Пан Туна, либо же отступить, дабы не нарушить свою клятву и вступить в бой с врагом в другой день. На стороне второго варианта был очень весомый аргумент в размере 10 000 солдат провинции Цин. Тао Цуань был прав: если он пожертвует этими 10 000 элитных бойцов, то армия Лю Бея просто лишится одной своей руки. Тогда Гуань Юй сказал: «Если мы отступим сейчас, повторный захват Шоучуна обойдется нам очень дорого». Ранее, когда они пришли в Шоучун, город был практически пуст, и городские ворота были открыты настежь, так что они смогли захватить его практически мгновенно. Но если они отступят сейчас, в следующий раз их противником окажется уже армия Лю Манга. На что Тао Цуань сказал: «Генерал, до тех пор, пока мы живы, мы всегда сможем вернуться сюда. Скажите, вы же не забыли, как предатель Кая захватил Шаочун, когда здесь обосновался Юань Шу?» Гуань Юй на мгновение впал в ступор, вспомнив этот случай, а затем хлопнул себя по лбу. Как он мог забыть об этом? Надо сказать, что чувства Гуань Юй к Кая были довольно неплохие, так как тот всегда очень хорошо относился к нему и даже подарил ему красного зайца Лубу. Он относился к нему как к члену своей семьи. Так, Гуань Юй очень уважал Кая, несмотря на то, что армия Лю Бея называла его предателем. Естественно, что Гуань Юй также хорошо знал о битве за Шаочун между Кая и Юань Шу, так как он очень любил военное дело и пристально следил за всеми битвами, которые происходили в стране. Причина, по которой Кая напал на Юань Шу, заключалась в том, что тот провозгласил себя императором, когда получил печать императора от Санция. В то время Каакао издал указ, в котором приказывал уничтожить узурпатора Юаньшу. В результате, тот подвергся одновременному нападению с четырех сторон. Так, он был вынужден оставить Рунан и отправился в Шаочун, бросив провинцию Юи и сделав Шаочун своим последним оплотом и линией обороны. Он быстро увеличил размер своей армии до 100 000 человек и возвел четыре плотины на реках Инэхуай, дабы использовать их воду для орошения полей, тем самым восполняя свои запасы провизии. Однако эти дамбы оказались обоюдоострым клинком. Поскольку Шаочун находился довольно низко, то в конечном итоге Каакао использовал эти четыре дамбы, дабы затопить город. Так, 80 000 солдат из 100 000 армии Юаньшу были смыты наводнением, а остальные либо погибли, либо сбежали. Сам же Юаньшу также бежал из города с помощью своего прогулочного корабля. Тогда Каакао послал Юаньшу строго предупреждение, чтобы больше не смел называть себя императором, в противном случае, пускай не обижается на последствия. Гуань Юи спросил: «Ты предлагаешь снова затопить Шаочун?» Та Цуань согласно кивнул: «Если мы продолжим цепляться за этот город, то просто умрем, но если мы отступим и подготовимся, то армию принца Шу постигнет та же участь, что и Юаньшу, а может и хуже». Гуань Юи был склонен согласиться с подобными мыслями. Тем не менее, он все еще цеплялся за мысль о том, что сможет защитить Шаочун. И вот пока он размышлял на этот счет, неожиданно раздался громкий грохот, который исходил от юных ворот, на которых они стояли. Эти ворота были просто пробиты, так как все защитные меры уже были уничтожены. Увидев эту сцену, Гуань Юи стиснул свои зубы и сказал: «Иди и прикажи солдатам отступать прямо сейчас». Наконец он понял, что его дело было безнадежным. «Да, сэр», — счастливо ответил Та Цуань и быстро ударил в боевые барабаны, давая сигнал к отступлению. «Итак, Шаочун пал», — с победоносной улыбкой сказал Лю Манг. Он наблюдал за битвой через свой телескоп. Наконец ему удалось построить что-то более-менее похожее на телескоп, так как под его руками оказалось довольно много умелых мастеров. Но так как себестоимость этих телескопов оказалась крайне высокой, поскольку линзы делались из хрусталя, Лю Манг смог произвести телескопы лишь для Лубу, Чжанля, Ганнина, Чжао Юня и самому себе. Лю Манг решил, что когда Шаочун окажется в его руках, он поручит этим мастерам разработать технологию производства стекла для линз. Затем он передал телескоп Сюишу. Сюишу также весьма заинтриговало это изобретение, и он много времени игрался с ним. Этот инструмент стал действительно необходим в этой войне. Увидев, что Сюишу вместо того, чтобы следить за полем боя, играется с телескопом, Лю Манг не выдержал и отругал его: «Хватит играться, когда Шаочун станет нашим, ты тоже сможешь получить один такой». В этот миг Сюишен также мельком посмотрел на этот телескоп, пуская слюни. Интересно, как много всего смог бы сделать он и его черный флаг, будь у него такая штука. Но из-за того, что его подразделение было весьма медленным в передвижении, недостаток, который и сам Сюишен признавал, Лю Манг строго расставил приоритеты и отдал телескопы другим генералам, так что в настоящий момент Сюишен лишь мог завидовать этим счастливчикам. Тогда Сюишу спросил: «Господин, почему вы не послали генералов на штурм города?» Он действительно был озадачен, так как в настоящий момент городские ворота были прорваны и силы защитников не смогут снова закрыть их, так что в этот момент Лю Манг мог просто приказать своим войскам пойти на штурм. С учетом его белой кавалерии в качестве авангарда, солдаты Цин и Гуань Юй однозначно окажутся в ловушке внутри города. Тогда Лю Манг сказал: «Сюишу, они являются загнанными в угол животными, а такие звери, как известно, способны на очень многое. И если мы продолжим давление на них, ничем хорошим для нас это не закончится. Да, мы разрушили городские ворота, однако численность противника внутри города не сильно пострадала. Там все еще порядка 10 000 солдат, и в замкнутом пространстве города они могут стать крайне опасными противниками. Кроме того, боевой талант Гуань Юй также очень высокий, сравним с моим достопочтенным тестем». «Ясно, понятно». Сюишу кивнул своей головой, но хоть он и согласился с ним, тем не менее, продолжал странно смотреть на Лю Манга, словно эти доводы не сильно убедили его, что заставило последнего несколько смутиться. Про себя он думал: «Загнанные в угол звери, что за чушь, этих солдат вообще упоминать не стоит. Когда войска Гуань Юи столкнутся с их тяжелой пехотой, то просто будут изрублены в фарш для котлет. А Гуань Юй так же хорош, как маркиз Вэнь. Да они могут его запросто задавить с помощью Хуан Чжуна, Сюйшина, Ван Вэя и Чжа Юня. Пускай он испытает то, что испытал маркиз Вэнь в воротах Хулао. Причина, по которой Лю Манг пощадил Гуань Юй, заключается в том, что он его сильно уважает. Дело в том, что история Гуань Юй до сих пор сильно распространены в Китае и пользуются большим почтением, будь это его реальные достижения или выдумка. Так, даже сейчас Лю Манг весьма сильно уважал этого воина. Именно по этой причине Лю Манг не отдал приказа на штурм, позволив Гуань Юй благополучно отступить. Он прекрасно знал упрямство этого человека и понимал, что Гуань Юй скорее умрет, чем отступит, что не раз было доказано историей. Затем Лю Манг посмотрел на разрушенные южные ворота и мягким тоном сказал: «Дорогой Гуань Юй, в этот раз я пощадил тебя из уважения к тебе, но в следующий раз я заберу твою жизнь. Но если бы ты решил остаться на воротах, которые блокировали мой путь, то Шаучун стал бы твоей могилой. В этом мире не было ничего, что нельзя было бы уничтожить». И Гуань Юй на самом деле не разочаровал Лю Манга. Как только городские ворота были разрушены, он тут же приказал своим войскам отступить. Во время отступления он также оставил 3000 солдат, которые должны были прикрыть его тыл, но к его удивлению, никто не стал преследовать его, а Лю Манг направил свои войска в Шаучун. Первыми в город вошла армия чиновников, так как они были лучше всех экипированы и могли быстро реагировать на любое изменение ситуации. Дальше был черный флаг, за которыми последовали мастеровые рабочие с их семьями, и наконец в город вошла кавалерия Чжа Юня. Когда они вошли в город, он полностью пылал. Гуань Юй поджег его, чтобы стряхнуть преследователей с хвоста. Сожжению подверглись все припасы, которые он не смог забрать с собой. Так, Лю Манг приказал быстро погасить огонь. К счастью, за ним следовало 50 000 простых людей, которые реагировали на огонь очень буйно, так что они быстро принялись выполнять его приказ. Ян Хон также организовал несколько бедных семей для тушения продовольственных складов, в результате чего получил весьма приятный сюрприз в размере 20 000 ши провизии, а огонь успел уничтожить совсем немного провизии. А вот стрела пострадали сильнее, бедные семьи перебрали их, деля на годные и непригодные, в результате они набрали порядка 200 000 стрел. Защитные орудия также в большинстве своем полностью уцелели. Лю Бей действительно подогнал ему немаленький подарочек. А затем, издав вздох, Лю Манг подумал, что с таким количеством припасов Гуань Юй смог бы продержаться в Шоучуне как минимум полгода. Хорошо, что его мастера смогли построить катапульты, которые значительно упростили его битву. В противном случае ему пришлось бы ввязаться в крайне невыгодную битву, которая могла бы растянуться на несколько месяцев и принести ему просто огромные потери. Однако, 20 000 ши провизии и 200 000 стрел – это весьма неплохой трофей для первой битвы Лю Манга. Затем он с улыбкой обратился к Чжа Юню. «Чжа Юнь, как тебе твои новые белые всадники?» «Докладываю господину, они замечательны. Принять участие в битве вообще не проблема», — искренне ответил Чжа Юнь. Он действительно был весьма рад командовать кавалерией и армией чиновников. Кони в этом кавалерийском отряде были исключительно чистокровными арабскими скакунами. Эти кони были весьма популярны в эпоху холодного оружия, а когда настанет эра огнестрельного оружия, они станут отличными извозчиками. Что касалось солдат, то Чжа Юню тоже нечего было сказать. Все они были хорошо дисциплинированы и обучены Люменом и Чжэнь Юй в Ванчине, а их тяжелые доспехи на самом деле оказались весьма легкими и весили не более 20 кг. С такой экипировкой и обучением, этот кавалерийский отряд мог без проблем сражаться с кем угодно на поле боя. Чжа Юнь оценил эту кавалерию, как полностью укомплектованную, так что теперь в душе он пылал желание пойти по стопам Гун Сун Цзэня и заняться отражением нападений захватчиков из-за Великой Стены, дабы заявить им, что Белая Кавалерия еще жива и продолжает оставаться ночным кошмаром для захватчиков. На самом деле сегодня Чжа Юнь весьма хотел испытать силу своей новой кавалерии, но у него так и не появилось такой возможности. Кроме того, его сознание разрывалось на две части, так как Гуань Юй был его старым другом. Чжа Юнь имел очень хорошие впечатления о нем, так как когда-то они были союзниками. Если бы не указ о вербовке Лю Манга, вполне возможно, что вторым человеком, к которому обратился бы Чжа Юнь, был именно Гуань Юй. И теперь, Когда Лю Манг поинтересовался тем, нравится ли ему его новая кавалерия, Чжао Юнь окончательно привязался к нему. Так, его чувство с Лю Бием и его союзниками была полностью заменена его новыми товарищами и господином. Так, хоть Чжао Юни было жаль выступать против Гуань Юи, но теперь он хотел использовать его, чтобы снова возродить свою белую кавалерию. Тогда Лю Манг улыбнулся и сказал: «Рад это слышать. Что ж, а теперь бери свою белую кавалерию и направляйся к реке Хуа и передай мои слова Гуань Юи». Лю Манг действительно был рад видеть, что Чжао Юнь ставил свой долг выше всего остального. Просто доставить сообщение? Что это за сообщение? В замешательстве сказал Чжао Юнь. Скажи ему: «Генерал Гуань, спасибо за стрелы». На автопилоте ответил Лю Манг. Это были слова, которые использовал Кунмин в битве при Чиби, чтобы поиздеваться над Каакао. В то время для Каакао потеря 100 000 стрел стала огромной потерей. И теперь Гуань Юй лишился 200 000 стрел и порядка 20 000 ши проповизии, так что Лю Манг не смог сдержать улыбку на своем лице, просто представив себе реакцию Гуань Юй. «Да, господин», — ответил Чжао Юнь. Он был несколько озадачен улыбкой Лю Манга, но быстро принялся исполнять приказ. Он быстро мобилизовал свою кавалерию, и та последовала его приказу. Хоть он и недолго был в рядах этой кавалерии, но уже успел полностью покорить сердца этих воинов своим мастерством и харизмой. Так что они быстро устремились к северным воротам города, а затем к пристани. «Хе-хе, наконец-то, у меня появилось свое кавалерийское подразделение с несравненным Чжао Юнем во главе», — с улыбкой подумал Лю Манг. У него было две причины, по которой он хотел создать свою кавалерию. Первая заключалась в том, что ему нужно было быстрое и мобильное боевое подразделение, а вторая заключалась в том, что он хотел встать на один уровень с Лу Бу, который имел лучшую кавалерию в стране. Он хотел увидеть ошеломленное лицо Лу Бу, когда тот увидит, что белая кавалерия Лю Манга ничем не уступала его волчьей кавалерии. Если сравнивать волчью кавалерию и белую кавалерию, то на ум приходит два легендарных японских кузнеца, Мурамаса и Масамуны. Волчья кавалерия была жестокой и кровожадной, во многом напоминая Мурамасу, в то время как белая кавалерия убивала лишь тех, кто заслужил это, вроде захватчиков из-за Великой Стены, тем самым напоминая Масамуны. Это были две крайности, в которых Лю Манг сильно нуждался. Белая кавалерия направилась к северным воротам, так как именно там стояли корабли Гуань Юи. Хоть скорость белой кавалерии была весьма высокой, Чжао Юнь приказал им все время соблюдать бдительность, так как не хотел во второй раз нарваться на засаду. Первый раз, по его мнению, произошел, когда он еще находился под командованием Гун Сун Цзэня. В то время генерал по имени Цзюи, который подчинялся Юань Шао, устроил засаду на белую кавалерию, из-за чего та проиграла бой с жутким разгромом. К счастью, бдительность Чжао Юня оказалась необоснованной, так как Гуань Юй даже не думал о том, чтобы устраивать хоть какие-нибудь засады. Дело в том, что за северными воротами города была лишь обширная прерия, так что там просто не было мест, где можно было бы организовать засаду. Когда Чжао Юнь достиг реки Хуай, то увидел, что Гуань Юй и его войска погружались на корабли, готовые покинуть порт. Гуань Юй просто сидел на верхней палубе своего корабля и размышлял над тем, что здесь произошло. Эта битва была на 100% проиграна из-за оружия противника. Они лишились города, провизии, оружейных припасов. И Гуань Юй непрерывно винил во всем этом себя. Этот мальчишка, принц Шу, не потерял даже одного солдата, хотя и его потери составили всего 100 солдат. Что же здесь происходит? Гуань Юй хлопнул себя по бедра изо всех сил. Они не могли забрать с собой все припасы и провизию, так что лишь могли сжечь их. Но количество уничтоженных припасов было мизерным. И самое главное, почему он не преследовал их? Это отступление проходило слишком гладко. Гуань Юй даже оставил 3000 солдат для прикрытия их отступления, но все они без прецедентов вернулись к нему. Как так-то? А затем Гуань Юй резко стиснул свои зубы, словно что-то понял. Он резко поднялся со своего места и посмотрел в сторону Шоу Чуна. «Ты издеваешься надо мной? Проявляешь снисхождение ко мне? Я никогда не забуду это оскорбление!» — про себя закричал Гуань Юй. Если не эта милость, он никогда не смог бы уйти из этой битвы живым и умер бы вместе с этими 10 000 солдат. И вот, пока Гуань Юй был крайне подавлен, Та Цуань прибыл к нему. «Генерал, это странно, но по неизвестным причинам армия принца Шу отправила к нашему флоту свою кавалерию. Гуань Юй был на мгновение ошеломлен, а затем быстро подошел к краю палубы. Затем он действительно увидел кавалерийский отряд в белых доспехах, которые несли два знамени, на одном был изображен иероглиф Лю, а на втором иероглиф Чжао. Флаг с иероглифом Лю имел золотисто-желтый цвет и являлся обозначением того, к какой армии принадлежала эта кавалерия, а флаг Чжао обозначал того, кто командовал этой кавалерией. Чжао Юнь, Гуань Юй вспомнил, что в городе Шаочун видел, что в армии Лю Манга был белый кавалерийский отряд, которым командовал человек, очень похожий на Чжао Юня. Возможно ли, что это и правда его старый знакомый? Тем не менее, он все еще сомневался. Но так как армия Лю Манга была рядом, он все еще приготовился к бою. Это на самом деле оказался Чжао Юнь. Гуань Юй тут же начал размышлять над тем, почему Лю Манг послал в погоню за ними лишь небольшой кавалерийский отряд. Если бы он хотел перехватить их, то лучше было бы отправить боевой корабль, если только в этот момент на его губах появилась слабая улыбка. Гуань Юй решил, что Чжао Юнь захотел присоединиться к нему и его старшему брату. Гуань Юй думал, что Лю Манг использовал Чжао Юня лишь для показухи, но в действительности тот не имел никакой военной власти и теперь, когда нужда в нем отпала, его просто выгнали. Если это было не так, то почему сюда пришла лишь сотня кавалеристов? Кроме того, Лю Манг был частью армии Лубу, который имел репутацию уличного волка, а это был тип характера, который терпеть не мог Чжао Юнь. В оригинальной истории, в армии Лю Бе Чжао Юнь считался четыре братом клятвы в персиковом саду. Лю Бе даже разделил постель с Чжао Юнем. Так, в настоящий момент Гуань Юй широко улыбнулся, так как хоть он и потерял Шаочун, но он все еще смог заполучить старшего генерала и несколько тяжелых кавалеристов. Это был уже равноценный обмен, так как Шаочун они все еще смогли бы вернуть позже, а вот кавалерия была крайне необходима Лю Бею. Так, Гуань Юй собрался приказать своим подчиненным спустить стропы, чтобы Чжао Юнь смог взойти на борт, но замер на полпути, когда услышал крик Чжао Юня издали. В результате, выражение его лица сильно изменилось, а когда он успокоился, то просто опустил свою голову и потерял равновесие, но Тао Цуань быстро схватил его за руку и спросил: «Генерал, что с тобой?» «Тао Цуань, помоги мне войти внутрь корабля», — попросил Гуань Юй, полностью лишившись сил в своих ногах и руках. Сегодня его гордость подверглась жестокому удару, когда он был вынужден отступить из Шоучуна, и теперь эти слова окончательно добили ее. «Да, сэр», — сказал Тао Цуань и повел Гуань Юй внутрь корабля. Когда он услышал слова Чжао Юня, его сердце также сильно расстроилось, так как в этих словах говорилось: «Господин, его высочество принц Шу благодарит генерала Гуань Юй за дар в 200 000 стрел». Эти слова были сказаны всеми 200 кавалеристами, из-за чего их крик было слышно далеко вокруг. Глава 245. Месть с использованием тех же методов. Трибушет, Пан Тун был удивлен тем, что услышал от Гуань Юй. Описание последнего сильно обеспокоили его. Новое оружие принца Шу могло стрелять на расстояние в 500 метров, и его силы было достаточно, чтобы разнести в хлам городские ворота. Что это за оружие такое? Пан Туну стало весьма любопытно, так как он немного разбирался в технике, поскольку был выпускником школы махистов, как и Чжу Гэлян. Но несмотря на все его познания, он все еще не мог представить себе трибушет, который мог бы стрелять на 500 метров. Впрочем, это было неважно. До тех пор, пока они могут уничтожить эти трибушеты, это уже будет хорошо для них. Пан Тун пришел к выводу, что причина, по которой Гуань Юй потерял Шаочун, заключалась в том, что у него было всего 10 000 легких пехотинцев, у которых не было и шанса в бою с 10 000 тяжелых пехотинцев, которых еще и прикрывала тяжелая кавалерия. Но если бы у него были белоперые воины, то ситуация могла бы быть совсем иной. Они наверняка смогли бы не только выстоять против натиска врага, но и нанести контрудар по врагу, прорвав их защиту и уничтожив их катапульты. Главный козырь Лю Бея, белоперые воины действительно впечатляли. Хоть их численность составляла всего 5000 человек, но среди них было множество воинов, чья сила бы на уровне генерал 3 ранга. Таким образом, их можно было смело рассматривать, как настоящих монстров среди тяжелой пехоты. В оригинальной истории это боевое подразделение позволило Лю Бею пережить две смерти. Но когда генерал Чэнь Да умер, Белоперые воины также умерли вместе с ним. Так как внутри дворца Шу непрерывно нарастала внутренняя борьба и никому не было дела до создания нового элитного боевого подразделения, в результате королевство Шу было поглощено королевством Вэй. Пан Тун на самом деле полностью игнорировал тяжелую кавалерию Люманга, так как по его мнению 200 плюс тяжелых кавалеристов могли быть с легкостью уничтожены белоперыми воинами. Даже свирепая кавалерия, которая все еще представляла угрозу, могли быть побеждены белоперыми воинами. Что касалось волчьей кавалерии, то Пан Тун договорился с Чжан Сюем, что тот использует свою 20-000 кавалерию Силин, чтобы разобраться с ними. Так, в настоящий момент все мысли Пан Туна сосредоточились на том, как разобраться с 10-000 тяжелых пехотинцев. Итак, Чжа Юань на самом деле был завербован армией Люманга. Ах, Лю Бе издал глубокий вздох и покачал своей головой. Он действительно очень высоко оценил Чжа Юня, так как тот был весьма искусным в боевых искусствах, а также был хорошо воспитан и крайне преданным. Еще когда тот служил Гунсунь Цзаню, Лю Бе несколько раз пытался завербовать его, так как Чжа Юнь был слишком талантлив, чтобы служить такому дураку, как Гунсунь Цзань, но он так и не смог добиться успеха, так как Чжа Юнь хранил свою преданность Гунсунь Цзаню, несмотря на то, что тот был полным кретином в плане оценки таланта своих же людей. Тем не менее, Лю Бе не переживал по поводу того, что Чжа Юнь может уйти к кому-то другому, так как Юань Шао никогда не ценил простых людей и предпочитал держать дворян вокруг себя. Что касается Каакая и Лубу, то оба эти человека в глазах Чжа Юня были преступниками, так что он навряд ли захочет присоединиться к ним. Но и сам Лю Бе был очень далек от тех идеалов, которые постоянно пропагандировал среди народа, что ярко доказывало его отношение к смерти его учителя и нескольких других его господинов, от которых он же сам и избавился по-тихому. Тем не менее, у него все еще были его таланты вечного страдальца. В оригинальной истории Чжа Юнь должен был поступить на службу к Лю Бе, когда тот находился на службе у Юань Шао. Но из-за ряда крупных событий, вызванных появлением Люманга, Лю Бе повезло меньше всех. Так, когда он был изгнан из провинции Сюй, Гуанду уже бушевал, так что он не мог искать убежища у Юань Шао. Так он направил свой взор в сторону Рунана, где был тепло принят Лю Пи, который также выделил ему много провизии и боеприпасов, а также дал денег и отличного стратега. На самом деле Чжа Юнь действительно искал встречи с Лю Бе, но из-за того, что он немного сбился с пути, а Люманг издал свой указ о вербовке, он решил заглянуть в Хэфэй. Сам Лю Бе с одной стороны был очень рад, а с другой крайне завидовал Люмангу, когда тот издал подобную ересь. Так, он больше не считал Люманга угрозой. Но кто бы мог подумать, что его планы на самом деле будут разрушены и Люманг даже перехватит Чжа Юня прямо у него перед носом. Люманг расширил взгляд Чжа Юня на спасение людей из бездны бесконечной войны, а также дал ему возможность служить Хань, тем самым завоевав преданность Чжа Юня. «Да, все верно», — прорычал Гуань Юи, отвечая на риторический вопрос Лю Бяо. Он уже считал Чжа Юня врагом, так как остатки его гордости были полностью уничтожены словами, который произнес кавалерийский отряд Чжа Юня. Он знал, что Чжа Юнь был крайне серьезным человеком, так его благодарность могла рассматриваться лишь как оскорбление его самого. Когда Лю Бе упомянул имя Чжа Юня, солдаты Гуань Юи так старались подавить свой смех, что их лица стали красного цвета. «Чжа Юнь, талант, который должен был быть моим, выскользнул из моих рук», — снова подавленно сказал Лю Бе, стиснув свои кулаки. Но когда он увидел, что Гуань Юй озадаченно смотрит на него, он быстро сменил выражение своего лица. Тем временем Та Цуань доложил Пан Туну: «Господин Пан, простите нас за стрелы. Все они были захвачены армией принца Шу». Гуань Юй и он испытывали сильный стыд за то, что разрушили план Пан Туна и вызвали гнев Лю Бе. Если бы все шло по плану, то в настоящий момент Люманг был бы остановлен Гуань Юй, а Пан Тун отправил бы кавалерию Силин уничтожить волчью кавалерию. Но затем Пан Тун улыбнулся и сказал Лю Бе: «Мой господин, не переживайте ни о чем. Мы вернем все, что потеряли. Вернем все, что потеряли». «Как?» — воскликнул Гуань Юи, изменив свое выражение от стыда на гнев. Он посчитал, что этот идиот либо на самом деле дурак, либо просто сошел с ума. Дабы вернуть эти 200-000 стрел, им нужно было напасть на Люманга сразу с моря и с суши, на практически все корабли, кроме тех, на которых эвакуировался Гуань Юи, были захвачены Люмангом. Так в его глазах слова Пантуна были чистой воды чушью. Тогда Любей вмешался в разговор и мягко спросил: «Могу я узнать, о чем говорит учитель Пан?» Несмотря на то, что он был в ярости, но он все еще был намного сдержаннее Гуань Юи. Кроме того, он сильно уважал Пантуна и полагался на него в решении многих своих проблем. Пантун даже предоставил пошагово расписанный план, выполняя который, Любей вполне мог завоевать центральные равнины. «Конечно, они доставят нам их своим способом, так что нам просто нужно будет собрать их снова», — сказал Пантун, помахивая своим веером. Ему действительно понравилось пользоваться веером в настоящий момент, подобно Чжугалину. Ранее он считал, что Чжугалян всегда носил с собой веер, так как погода для него была слишком жаркой, но в настоящий момент он резко осознал, почему тот так сильно любил веера. Это действительно было неописуемое чувство, которое Пантун смог познать лишь после того, как сам завоевал доверие военного лидера. Гуань Юй также почтительно сжал свой кулак и сказал: «Пожалуйста, военный советник, просветите нас, как вы собираетесь сделать это. Просветите меня, как вы собираетесь разворошить гнездо этого шершня. Вы на самом деле думаете, что кто-то захочет превратиться в дикобраза?» Пантун лишь махнул своим веером, а затем с улыбкой сказал Гуань Юй: «О, генерал Гуань настолько напуган, что даже мысли о мести не допускает». «Мести?» Глаза Гуань Юй опасно вспыхнули. Он непрерывно размышлял о том, как ему отомстить, так как он мог упустить такую возможность. Затем он изменил свой тон и сказал: «Военный советник, пожалуйста, просветите этого Юй». Пантун сказал: «Ха-ха, на самом деле моя уловка очень простая. Мы используем их же уловки против них самих». Пантуну очень нравилось такое почтительное отношение. Он также был рад тому, что Чжугалян и Сюйшу не присоединились к Любею, так как таким образом он мог полностью монополизировать своего господина. «Хихи, генерал Гуань, господин, подождите, пока не наступит ночь, а затем мы продолжим выполнение нашего плана». Пантун был очень рад, считая себя на вершине мира. Что касалось требушетов, которые упомянул Гуань Юи, он пришел к выводу, что они также будут часть обороны города Шаочун. Таким образом, у него уже была идея того, как противостоять им. Глава 246. Две одновременные битвы. А теперь обратим свои взоры на две других битвы, которые были в самом разгаре. Пока Пантун составлял план выкуривания Люманга из Шоучуна, Чжугалян вступил в бой с Чжоую в водах Чжанся, а Каакая вовсю сражался с Юаньшая в Гуанду. Накал этих битвы был настолько велик, что даже сталь начала плавиться под этими температурами. Каакая со своей 100-000 армией сражался против 300-000 армии Юаньшая, и так как разница в силе была слишком велика, Каакая мог лишь обороняться, неся тяжелые потери. Последние сообщения о потерях его армии заставили жуткие мигрени Каакая снова вернуться. В отчете говорилось, что армия Юаньшая потеряла 50-000 человек, в то время как его армия лишилась 30-000. Если он продолжит терять людей такими темпами и дальше, то ему понадобится еще минимум 80-000 военных, чтобы восполнить свои потери, но у него просто не было подобных резервов, и это действительно делало его крайне печальным. В настоящий момент он нес слишком большие потери, как среди солдат, так среди экипировки и припасов. Да, его владения были больше, чем у большинства других полевых командиров, однако в процессе завоевания этих земель он полностью истощил свои войска и запасы провизии. И каждый раз, когда он намеревался сделать перерыв, дабы восполнить свои силы и пополнить запасы, на него обрушивалась еще одна битва, затем еще одна и так далее, постепенно истощая все его запасы. Из-за таких огромных потерь, Каакая вдруг снова вспомнил битву при крепости Ван, где он лишился своего старшего сына и старшего генерала Дианвея. Затем он вспомнил битву при Кайяне, где он лишился Лидяня, Каачуня и львиной части своей свирепой кавалерии. Столько негативных событий стали тяжелым бременем на его сердце. Из-за сильного истощения его запасов провизии, он даже на последнем совещании объявил своим людям, что они должны закончить эту битву за 2 месяца. Благодаря этому приказу, его армия понесла огромные потери, но вместе с тем, он сэкономил часть провизии, что было равносильно выигрышу еще одной небольшой отсрочки, но это все равно стало сильным ударом по Каакая. Прямо сейчас он практически спал на своем рабочем месте и во сне часто говорил что-то вроде: «Ли Дань, возьми 2000 ши провизии. Цзыхе, возьми 1000 ши провизии и свирепую кавалерию. Мякой, возьми 2000 ши провизии и сделай дальний марш-бросок своими войсками, после чего атакуй врага». Затем он резко проснулся и понял, что спит прямо на рабочем месте. В настоящий момент вокруг него никого не было, лишь Сюйчу снаружи охранял его палатку. А из 3 человек, которым он отдал приказы во сне, 2 были уже мертвы, а 3 находился в Сюйду, восстанавливаясь от последней своей битвы. С такими потерями и давлением, головные боли Каакая разыгрались с новой силой. Агх! Он с выражением сильных страданий схватился за свою голову, а его лоб стал обильно потеть. Даже его перо упало на пол, после чего и он сам, держась за свою голову, последовал ее примеру. Подобные приступы случались у него всего 3 раза. Первый случился, когда Лубу напал на провинцию Яниспуина, второй, когда Любей нанес ему удар в спину и захватил у него провинцию Сю, и теперь произошел 3. Кто-нибудь. Он попытался закричать, но у него не осталось сил даже на это. Затем он пришел в себя и медленно направился к своему небесному мечу. Этот меч был найден Каакая, когда он еще только учился. В это время он пришел к камню, в который был вонзен меч. Многие пытались достать меч из камня, но все было безрезультатно. Однако когда Каакая попытался сделать это, то достал его всего 3 пальцами. Когда другие люди увидели это, то тут же опустились на колени перед ним, заявив, что он был мудрым правителем, в котором так нуждался этот народ. Тем не менее, один человек рассмеялся над ним и сказал, что Каакая действительно станет мудрым правителем, однако лишь его сын сможет стать императором, так как он вытащил этот меч слишком нерешительно. Этот человек сказал: «Дабы крепко овладеть нацией, нужно взяться за нее всеми 5 пальцами. Так, ты, кто вытащил этот священный меч всего 3 пальцами, сможешь создать лишь фундамент для своей империи, но никогда не сможешь стать императором. А эти 2 пальца, которые ты не использовал, станут твоими заклятыми врагами. Их фамилии Лю и Сан. Тебе лучше запомнить это. Бугагага». С этими словами, этот человек просто растворился в воздухе. Этим человеком оказался Цзо Ци, один из 3 величайших даосских монахов. И когда Каакая уже собирался пронзить этим мечом свою шею, у него неожиданно начали галлюцинации. Он увидел перед собой молодого человека со своим лицом, только он выглядел более молодо и был выше Каакая. Затем этот человек с сожалением в голосе сказал: «Отец, неужели ты уже сдался?» «Ан, сын мой!» — воскликнул Каакая. Это на самом деле был Каан, старший сын Каакая, который погиб в форте Вань. Каан был ребенком леди Лю, первой жены Каакая. Она была с Каакая Каасунем, и сам император Лин благословил их брак, так как она была одной из клана королевского клана Лю. Их брак действительно оказался довольно счастливым, и она стала причиной пробуждения в душе Каакая больших стремлений. Но после рождения Каана, она умерла, так как ее тело всегда было довольно слабым. Поэтому, когда Каакая видел лицо своего первого сына, он всегда вспоминал свою первую жену Лю. Но главной причиной, по которой Каакая действительно ценил своего старшего сына, заключалась в том, что Каан оказался очень терпимым человеком. Когда Каакая женился на леди Бянь, он даже в малейшей степени не проявил неуважения к своей новой матери, несмотря на то, что она была бывшей проституткой. Он относился к ней, словно она была его родной матерью. В свою очередь леди Бянь делилась с ним своей мудростью и тоже относилась к нему, как к родному сыну. Она всегда говорила, что семья должна держаться вместе, независимо от того, что произойдет. Каан также оказался весьма смышленым и вежливым. Поэтому, даже когда у Каакая появилось еще 27 других сыновей, он никогда не отворачивался от Каана, и тот всегда оставался его любимчиком. Когда Каан достиг 20-летнего возраста, он сдал экзамены Сиолянь с самым высоким баллом. Это сделало Каакая настолько гордым, что он очень резко проявлял какую-либо зависть в отношении чужих детей. А затем счастье Каакая удвоилось, когда пришел гонец Чжан Сюи и заявил, что желает передать ему провинцию Юи. Можно сказать, что в то время Каакая взлетел на небеса, так как фактически он получил 20 000 кавалерию Силин, даже пальцем не пошевелив. Так, он назначил Чжан Сюя перфектом Лэйна, а Цзя Сюя назначил главой секретариата. А когда он добрался до форта Ван, то стал еще счастливее, так как сумел соблазнить тетю Чжан Сюя, леди Цзоу. Вот только это очень разозлило самого Чжан Сюя. Так, он посоветовался с Цзя Сюем, а дальнейшее развитие событий, вы уже знаете. На Форт Ван было совершено нападение, и Каа Каа был вынужден бежать в одной пижаме, а Диан Вэй, Каа Ан и Каа Минь пожертвовали собой, дабы Каа Каа смог сбежать. При этом из его 50 000 армии смогли уцелеть лишь 5000 солдат. Каа Каа больше всего сожалел об этом дне, так как в этот день он лишился троих своих самых близких людей. А самое главное, он лишился последнего наследия леди Лю. На самом деле у Каа Каа был еще одни сын и дочь от леди Лю. Тем не менее, автор просто проигнорировал это. В конечном итоге, это просто выдумка на основе истории Троецарствия, поэтому не стоит сильно зацикливаться на достоверности излагаемых фактов. В настоящий момент, Каа Каа было уже 39 лет и у него до сих пор не было подходящего приемника. Количество потерь Каа Каа было очень большим. Таким образом, когда он послал Чжан Сюя на верную смерть, приказав ему подчинить племя Вухуань, это была уже совершенно бесполезная победа. И прямо сейчас перед ним появился его погибший сын, что весьма сильно взволновало Каа Каа и, схватив его за руку, он воскликнул. «Ан, сын мой, это действительно ты?» Глаза Каа Ана были полны печали, когда он сказал. «Отец, ты действительно собираешься отказаться от фундамента, который строил с нуля? Ты действительно собираешься отказаться от завоевания этой страны? Ан, сын мой, твой отец сильно устал. Он устал от такой жизни. Эта жизнь совершенно бессмысленна», — сказал Каа Каа. Он был сильно уставшим и измотанным, так как он непрерывно сражался, начиная со времен восстания желтых тюрбанов. Вот уже 10 лет его жизнь представляет непрекращающиеся сражения. Он очень устал, не говоря уже о том, что все вокруг заклеймили его, как предателя. Он честно старался быть верным династии Хань и императору, но чем сильнее он старался, тем больше в глазах других он выглядел вторым Дон Чжуа. «Ан, сын мой, пожалуйста, возьми своего отца с собой. Я хочу снова воссоединиться с тобой и твоей матерью», — сказал Каа Каа крайне горьким тоном. Неожиданно перед ним появилась его первая жена и его отец, и выражение лица каждого из них было крайне печальным. Каа Каа решил, что они пришли, чтобы забрать его с собой, и теперь он, наконец, сможет найти покой. Тогда Каа Ан покачал своей головой и сказал: «Отец, ты не можешь пойти с нами». На что Каа Каа горьким голосом спросил: «Почему, Ан, сын мой, неужели ты до сих пор злишься на меня за то, что погиб из-за меня? Или ты считаешь, что твой отец недостоин мирной смерти?» Каа Каа на самом деле считал, что его сын до сих пор ненавидел его за то, что он послужил причиной его смерти. «Нет, отец, это не так», — Ан покачал своей головой. «Отец, у тебя все еще есть великое дело, которое нужно завершить». Ан просит отца не забывать об этом. А затем Ан и остальные исчезли, а Каа Каа обнаружил, что фактически держал свою одежду. «Не забывая о великом деле», — пробормотал сам себе Каа Каа, а затем на мгновение задумался и потерял сознание. «Господин, господин!» Неожиданно Каа Каа почувствовал, как кто-то схватил его за правое плечо и осторожно вытащил меч из его шеи. Это был Сюй Чу. Стоит отметить, что если бы Каа Каа не завербовал его, то он скорее всего и дальше бы работал мясником в Сюцзяхуэн. Каа Каа заявил, что позволит ему выйти на большую сцену, дабы показать свой талант, и тот тут же согласился. Сюй Чу очень хорошо знал свой предел, поэтому был весьма доволен должностью личного телохранителя Каа Каа. Его боевые навыки были весьма высокими, но бесхитростный характер позволил ему завоевать доверие Каа Каа настолько, что он доверил ему свою безопасность, позволив ему занять место Диан Вэя, когда тот умер. Отношение Каа Каа к Сюй Чу было действительно особенным. Он относился к нему, как к младшему брату. Таким образом, Сюй Чу мог входить в палатку Каа Каа в любой момент, если Каа Каа, например, приснится кошмар, и он мог разбудить его. Вот и сейчас, услышав крик Каа Каа о помощи, он быстро связался с Го Цзя, военным врачом, и вошел в палатку. Увидев сильно вспотевшее тело своего господина, Сюй Чу быстро закричал: «Доктора, живо, господин!» Го Цзя также бросил все свои свитки, которые принес сюда. Еще мгновение назад он был очень рад, но теперь у него в голове осталась только паника. «Господин опять перенес приступ», — подумал Го Цзя. Он знал, что у Каа Каа были проблемы с приступами головной боли, но они никогда не были настолько сильными ранее. Он также заметил, что Каа Каа достал свой меч из ножен, так он подумал. Наверное, боль была настолько невыносимой, что он просто не мог больше выносить ее. Тогда он спросил Сюйчу: «Ты уже позвал доктора?» «Да, как раз перед вашим приходом», — обеспокоенно ответил Сюйчу. Головные боли Каакаа имели очень глубокие корни и не могли быть удалены обычными способами. Единственным, кто мог облегчить его боли в настоящий момент, был учитель Вупу, который был одним из учеников мастера по иглоукалыванию Хуатуа. Но в настоящий момент Вупу был в Сюйду, так как Каакаа не считал, что битва в Гуанду окажется настолько тяжелой. Так, в настоящий момент все вокруг сильно переживали за Каакаа, так как ни один врач не мог помочь ему. «Господин, как господин?» В палатку вбежал еще один ученый средних лет. Чэнь Юй, как правило, был очень строгим и сдержанным человеком, который отдавал большое значение этикету, но увидев, как его господин потерял силы, он тут же ворвался в палатку, полностью отбросив все свои манеры. Тогда Го Цзя сказал: «Лорд Чэнь, господин столкнулся с еще одним приступом. На этот раз он был довольно сильным. Несмотря на то, что эти двое часто ссорились, в душе они были на одной стороне и сейчас одинаково беспокоились за Каакаа. Сюйчу, ты уже позвал врачей?» — спросил Чэнь Юй, на что тот ответил кивком головы. Затем Чэнь Юй решительно сказал: «Сюйчу, собери свою команду телохранителей и полностью изолируй весь лагерь. Никто не должен узнать о том, что здесь произошло. Если какой-то солдат или генерал подымет эту тему, немедленно убивай их на месте, независимо от их статуса и ранга». Болезнь господина была крайне серьезным вопросом, особенно в разгаре битвы. Если слухи об этом распространятся среди солдат, это может сильно подорвать их боевой дух, из-за чего Юань Шао может мобилизовать все свои силы и пойти в решительное наступление, чтобы быстро закончить эту войну. А если даже он этого не сделает, то дворяне из Сюйду могут быстро переметнуться на его сторону, тем самым разрушая военную машину Каакаа изнутри. А такое развитие событий было крайне нежелательным для всех здесь присутствующих. «Так точно», — ответил Сюйчу и быстро приказал своим людям изолировать весь лагерь. «Го Цзя, ты ведь пришел сюда не просто так, не так ли? Ты хотел доложить господину о них?» — спросил Чэнь Юй. Обычно эти двое никогда не общались с глазу на глаз. Чэнь Юй даже несколько раз оскорбил Го Цзя во время собрания, когда они решали, как им выпроводить Лю Бея из провинции Сюй. Но теперь, из-за любопытства того, что Го Цзя создавал в мастерских с помощью ремесленников, он проглотил свою гордость и первым заговорил с ним. Согласно информации, которую смог собрать Чэнь Юй, Го Цзя был занят копированием баллисты, которая осталась после Люе. Он действительно был шокирован и напуган силой этого оружия. Когда он прочитал доклад о баллиста после Каакаа, то он еще очень долгое время не мог прийти в себя от шока и страха. Армия Лубу, просто имея в своих руках это оружие, смогла разбить 30-000 флот Санце, при этом имея на своей стороне всего 7000 моряков. Ему было даже страшно подумать о том, какие потери они понесут, если эта штуковина нацелится на них. Подобные мысли заставляли его непрерывно вздрагивать. Тогда Го Цзя ответил: «Да, лорд Чэнь, все 100 наших боевых кораблей оснащены 3 баллистами и готовы выдвигаться в бой. У Каакаа было только 100 военных кораблей, и на каждый корабль они смогли установить только 3 баллисты. Кроме того, баллисты Люя имели радиус поражения всего в 250 метров, и они могли сделать только 2 выстрела за раз вместо 5. Тем не менее, Го Цзя был уверен, что этого было вполне достаточно, дабы разбить войска Юань Шао. К этому моменту Сюйчу вернулся в палатку, так что Чэнь Юй сказал: «Сюйчу, возьми самую быструю лошадь и приведи сюда мастера Вупу. Также передай Винью и остальным, что господин заболел, так что нам нужны их советы». «Понял», — ответил Сюйчу. После этого он собрался уйти, когда Каакаа слабым голосом сказал: «Сюйчу, стой! Господин, с тобой все в порядке?» Хором воскликнули все присутствующие, а затем Сюйчу бросился к Каакаа, чтобы позаботиться о нем. Каакаа в настоящий момент выглядел очень слабым и был полностью пропитан холодным потом. Затем Каакаа сказал: «Сюйчу, иди на кухню и принеси мне чего-нибудь поесть». Как только Сюйчу ушел, Каакаа обратил свое внимание на двух советников, пригласив их подойти поближе, желая обсудить вопрос с баллистами. Когда ранее он был без сознания, он все еще мог улавливать, что происходило вокруг него, так что он быстро понял, о чем говорили два его советника, и сейчас его боевой дух был на высоте. Он решил, что не может проиграть эту битву, Абсолютно не может. Сейчас в его голове также было много вопросов о его сыне. Перед тем, как потерять сознание, его рука бессознательно попыталась что-то написать. В его голове все еще вертелись вопросы Каана. «Отец, ты действительно хочешь сдаться? А что насчет Зихуана, матери и других братьев и сестер? Они же все будут уничтожены. Клан Каа исчезнет, как и клан Сяхау. А затем следующие 10 000 лет вся нация будет смеяться над нами. Что насчет твоих обязательств перед дядями и двоюродными братьями из клана Сяхау, которые поверили в твое призвание и полностью последовали за тобой? Не заботись о своем благополучии. Отец, вставай и продолжай идти. А когда твое великое дело будет завершено, я, мама и дедушка придем за тобой, после чего представим тебя все остальным предкам Каа и Сяхау, как величайшего человека из наших семей. Обещай мне это, отец». Затем Каа-Каа горько улыбнулся. «Хорошо, Ан, сын мой, твой отец сделает так, как ты говоришь. Отец продолжит сражаться и нести это бремя за кланы Каа и Сяхау до самого конца. Но прямо сейчас, Ан, твой отец в крайне паршивом положении. Я думаю, что ты уже в курсе того, что из своей 100 000 армии я лишился порядка 70 000 солдат, в то время, как у Юаньша остается еще порядка 200 000 человек, чтобы захватить мою голову». Тогда Ан сказал: «Да, я в курсе. Я знаю, что твои запасы заканчиваются, но я молю тебя, не сдавайся. Ради кланов Каа и Сяхау, сразись с Юаньша еще раз и порази его своим новым оружием. Лишь после смерти Юаньша твое великое дело будет завершено». С этими словами Каан начал исчезать. «Отец, не теряй надежду, все в твоих руках». Наконец, Каа-Каа понял, что он сражался без энтузиазма, надеясь, что Юаньша посадит его клан Каа и Сяхау, так как они были старыми друзьями. Но после разговора со своим сыном, он осознал, что этот путь был тупиковым не только для него, но и для всей его семьи. Ярким примером был Ханьфу, который ранее также попытался сдаться Юаньша. В то время Ханьфу попросил у Юаньша убежища, и тот приказал ему вернуться в его старые владения, а когда он туда прибыл, Чжан Мя убил его и всю его семью по приказу Юаньша, дабы тот больше не смог создать проблем для него. По крайней мере, Каа-Каа определенно сделает нечто подобное, если сможет одолеть Юаньша. Кроме того, Юаньша был точно таким же, как и сам Каа-Каа, то есть он любил уводить чужих жен, что могло привести в ярость любого мужа. Опять же, яркий пример — леди Цзоу и Чжан Сюй. Как Каа-Каа может остаться равнодушным после осознания этого факта? Незаметно на землю спустилась ночь, и слабый туман окутал землю. В августе погода очень жаркая, так что появление тумана было весьма неожиданным. В долине реки Хуанхи поднялся очень густой туман, как и над рекой Иншуи. Это была лунная ночь, но из-за густого тумана было практически ничего не видно. Тогда Каа-Каа вытер свой пот, а затем сел вместе с Го Цзя и Чэнь Юэ и выслушал их планы. Он искренне надеялся, что они предложат хороший план нападения, так как это позволило бы сильно поднять боевой дух его солдатам. В это же время, пока Каа-Каа строил планы, войны с Юаньша у себя в лагере, по покровам ночи и тумана два разных флота покинули свои гавани. Один флот принадлежал Каа-Каа и направлялся он в Гуаньду, насчитывая 30 000 солдат, в чей состав входило очень немного моряков. Зато были солдаты провинции Цинь и рядовые солдаты из провинции Янь. Их приказ заключался в том, чтобы спровоцировать Юаньша вступить в бой с ними. Другой флот насчитывал несколько сотен кораблей и выдвинулся из Иншана. Он принадлежал Любею. Однако на нем не было много солдат, зато было много чучел, которые имитировали солдат. На командном мостике одного из кораблей стояло два человека. Один из них был темнокожий и держал веер в руке, а второй был генерал с красивым лицом. «Военный советник, мы действительно сможем отомстить?» — спросил Гуань Юй у Пантуна. Он чувствовал себя так, словно присоединился к группе разводил. Ему казалось, что он купился на приманку Пантуна и теперь хотел убить его как можно скорее. Имея в своем распоряжении одни лодки, набитые чучелами, никто не сможет нормально сражаться, они просто подымут себя на смех. Тогда Пантун стукнул себя в грудь и сказал: «Генерал Гуань, пожалуйста, не волнуйтесь. Этот план позволит вам свершить свою месть». После этих слов Гуань Юй немного успокоился. Глава 247. Решающие сражения. А теперь оставим армию Каа-Каа и Любея и перенесемся в главный лагерь армии Юаньша в Гуаньду. В настоящий момент в лагере царила крайне праздничная атмосфера, так как их войска находились в непрерывном наступлении, а армия Каакая только и делала, что защищалась, неся огромные потери. Юань Шая также потерял 50 000 человек, но у него все еще было 200 000 воинов в запасе, чего было достаточно, чтобы полностью добить Каакая и весь его род. Таким образом, они считали, что их армии осталось сделать всего еще один рывок, и они полностью одолеют Каакая. «Поздравляю, господин! Гуаньду пал под тобой, подобно хрупкой ветке. Мы всего в одном шаге, чтобы полностью захватить центральные равнины. В то время уже никто не сможет противостоять величию клана Юань. Господин сейчас даже величественнее герцога Чжоу», — сказал Го Ту. «Общеизвестно, что этот советник мастером лести, из-за чего был одним из любимцев Юань Шая», — так последний сердечно рассмеялся на его лесть. И у Юань Шая действительно был повод для гордости, ведь он сумел покорить 4 провинции и весь Хэбэй лишь с помощью своей силы. При этом провинция Цзи, которая в настоящий момент была его главной базой, была одним из главных амбаров страны. Провинция Бин, провинция Цин и провинция Ю также процветали, несмотря на то, что непрерывно подвергались нападениям захватчиков из-за Великой Китайской стены. Тем не менее, Юань Шая сумел заключить мир с варварами, заплатив им некоторую дань, так что теперь северные земли Хань были в безопасности. Также на его стороне были генералы вроде Вэнь Чжоу и Янь Лян, которые командовали 20 000 элитных войск. Даже его младшие генералы, вроде Чжан Хе и Гао Ланя, командовали военными отрядами по 10 000 человек. Также не стоит забывать отряд самоубийц Цуи и еще отряд алебардистов. Так, Юань Шая был уверен, что с таким набором первоклассных войск никто в этом мире не мог противостоять ему. Очень скоро самая известная фамилия этой страны изменится на Юань. Клан Лю слишком долго правил этой страной, пришло время ему воссоединиться с кланом Юань. Затем Юань Шая погрузился в воспоминания прошлых событий. Он вспомнил, как его отец Юань Куй часто игнорировал его, когда он давал какие-то советы, как Юань Шу всегда насмехался над ним перед их отцом и активно подливал масла в огонь, когда их отец отвергал его советы, непрерывно напоминая ему о том, что он был не более, чем сын горничной. Потом Юань Шая посмотрел на Сюй Ю и вспомнил времена, когда они втроем стали дебоширами, которые любили посещать в борделе. Вспомнив бордели, он также вспомнил леди Бянь, на которую пускал слюни, но Каакая оказался быстрее и сделал ей предложение, после смерти своей первой жены. Юань Шая облизал свои губы и подумал: «О, Каакая, я не убью тебя и утрою занимательное шоу для тебя, где я буду развлекаться с твоей женой прямо на публике». «Верно, верно, господин, тот, кто в состоянии изменить судьбу этой нации». Династия Хань уже полностью себя изжила, превратившись в игрушку в руках Каакая. «Настало время клану Юань взять на себя ответственность за эту нацию», — сказал Фэн Цзи, сидевший рядом с Го Ту. Этот человек также умел красиво говорить и в этом плане даже превосходил Го Ту. Тогда Юань Шая гневно сказал ему: «Фэн Цзи, прекрати это немедленно». Тем не менее, хоть он внешне и ругал его, но на его губах была довольная улыбка. Фэн Цзи сказал: «Да, господин, этот ученик позволили себе слишком много». Вечеринка продолжалась, и все вокруг вели себя так, словно Каакая был уже пережитком прошлого. Из всех этих людей только один человек молча пил вино, дабы заглушить свою печаль. Этот человек, помимо Тянь Фена, был одним из самых талантливых и результативных советников Юань Шая, и звали его Цзюй Шоу. Он был выходцем из клана Цзюй, который был весьма влиятельным в провинции Цзи. Историки нашего времени сходятся во мнении, что Цзюй Шоу был отличным военным стратегом и имел весьма внушительные амбиции. Это было также верно и для этой истории. В первые годы своей службы он был клерком при бывшем губернаторе провинции Цзи, а когда тот сдал свой пост Юань Шая, он предложил ему множество гениальных идей, которые принесли много пользы тому. Однако он не имел столь же медового языка, из-за чего Юань Шая прибегал к его помощи только в крайних случаях. Перед началом битвы в Гуаньду он предлагал Юань Шая напасть на Каакая до того, как он успел восстановить свои потери после битвы за Кайян. Он также предлагал вступить в союз с Любеем, чтобы с помощью различных маневров отвлечь внимание Каакая. Его друг Тянь Фен также призвал Юань Шая сделать это, так как он понимал, что война в Гуаньду повлечет катастрофические последствия для них. Тем не менее, Юань Шая не послушал их совета, так как в это время болел манией величия. Тогда, Цзюйшоу даже собрался бросить вызов Юаньшао, но был остановлен Тяньфеном, который лишь тихо сказал: «Очень жаль, но это тот случай, когда великолепный шанс пропадает впустую из-за болезни ребенка». Итак, Юаньшао проигнорировал советы этих советников, и его мания величия продолжала расти, как на дрожжах. С другой стороны, его тоже можно понять, как много людей смогли бы сохранить холодный рассудок, захватив власть в 4 провинциях, попутно разбивая в пух и прах всех своих противников. Вполне логично, что его мания величия достигла уровня небес. В результате, он стал смотреть на Каакао, словно тот был просто жалким муравьем. По этой причине, в настоящий момент ему было абсолютно плевать на то, насколько неорганизованы его войска, как хорошо они работают сообща и многие другие моменты. Видя такое поведение Юаньшао, Готу и Фэнцзи тут же решили воспользоваться этой возможностью, чтобы получить дальнейшее продвижение по службе. Они непрерывно восхваляли Юаньшао и подталкивали его к началу решительных действий, чтобы задавить Каакао числом. Юаньшао заглотил эту наживку, и сейчас войска в Гуаньду непрерывно производили бесполезные и откровенно глупые военные маневры. Тем не менее, Цзюйшоу, несмотря на то, что его господин отверг его идеи, продолжал сохранять бдительность и преданность. Так, когда он впервые столкнулся с войсками Каакао, то обнаружил, что тот сократил прием пищи в своих войсках до 2 раза, и рядовые солдаты пили много воды во время приема пищи. Этот факт не смог укрыться от глаз Цзюйшоу, и он быстро понял, что у Каакао осталось очень немного провизии, так как его запасы истощились в бесконечных битвах, еще до того, как он вступил в бой с Юаньшао. Получив эту информацию, Цзюйшоу тут же доложил об этом Юаньшао и предложил начать войну на истощение, но затем 2 лизоблюда тут же принялись опровергать его, даже Юаньшао высмеял его. «Цзюйшоу, ты утверждаешь, что Каакао испытывает нехватку продовольствия? Ты с ума сошел? Сейчас начало лета, даже мы только-только собрали урожай, как Каакао мог не собрать свой урожай, тем более, что его провинции являются более щедрыми, чем мои». С этими словами, он приставил палец к виску и покрутил его, словно Цзюйшоу был сумасшедшим. Готу и Фэнцзи также последовали его примеру. Затем они тут же поспешили снова подлизаться к Юаньшао. «Господин, тебе не нужно опасаться предателя Каакао. Мы просим господина продолжать продвигаться вперед в том же духе. Мы должны лишить предателя Каакао места под солнцем. Мы обязательно захватим Гуаньду всего за несколько недель». В это время слова этих двоих представляли слова всей знати Юаньшао. Они с нетерпением ждали момента, когда смогут войти в центральные равнины, дабы разделить добычу между собой, даже если для этого им придется убить своих же союзников. Прежде чем Цзюйшоу успел прийти в палатку Юаньшао, он получил боевой доклад и сказал: «Во время последнего столкновения наши войска потеряли 50 000 человек, а войска Каа 30 000. По его мнению, такая статистика была совсем не оптимистичной. Если они вместо войны на истощение пойдут в лобовое столкновение, это отнюдь не даст наилучшего результата. Он был полностью уверен, что в настоящий момент провизия Каакао стремительно убывает, в то время, как у них не было недостатка в провизии, тем более, что сейчас они лишились 50 000 ртов, которых ранее нужно было кормить. Это действительно был отличный совет». Но Цзюйшоу снова был прерван 2 лизоблюдами. «Господин, не слушайте этого психа. Война на истощение совершенно бесполезна и не подходит для такого великого победителя, как вы». Юаньшао также поддержал мнение этих двоих. Услышав его мнение, Цзюйшоу окончательно пал духом, решив, что эта война только что бы проиграна, и клан Юань неумолимо направился к своему концу. Прямо сейчас он находился на банкете исключительно из вежливости и отрешенно пил вино, проклиная свою и его господина судьбу, а заодно то, что он выбрал для служения столь бесталанного лорда. Тем не менее, в душе он надеялся, что все его беспокойства действительно были беспочвенными, и он просто ошибался. Когда он опустошил очередной бокал вина, на пороге палатки неожиданно появился гонец и, опустившись на колени, сказал: «Господин, враг появился реке». «Враг снаружи». «Враг». Юаньшао поставил бокал с вином и быстро вышел из палатки. Сегодня была полная луна, поэтому ночь была довольно светлой. Он увидел, что все его генералы также вышли наружу и пристально следили за передвижением врага. Тем не менее, никто из них не говорил, так как они не были подобны советникам Юаньшао, которые только и делали, что плели интриги между собой. Именно они стали одной из ключевых причин, из-за которых клан Юань был полностью уничтожен Каакао.